Лондон, Магловский зоопарк. Было очень людно. Маглы со своими детьми ходили вдоль вольеров. Отовсюду доносились обрывки разговоров и слышался смех. Рассматривая одежду прохожих, я поняла, что мода у нас тоже отличается. Тя, спасибо тебе большое. Сама я на такое путешествие не отважилась бы. Для этого и нужны друзья, с улыбкой ответил он. Проходя вдоль вольеров и читая таблички, мы увидели тигров, лис, медведей и обезьян. Меня привлекла вывеска «Дом рептилий», и я предложила туда зайти. Людей там было мало. Видимо, не все любили змей. Рептилии были помещены в стеклянные емкости разных размеров. Мое внимание привлек мальчик в мешковатой одежде, явно не подходящий ему по размеру. Проходя мимо него, я замерла в изумлении. Он разговаривал со змеей. «Змееуст», пораженно сказала я Натту. Мальчик обернулся на мой голос и посмотрел на нас. Худенький, бледный очкарик. Его лоб пересекал красный шрам в виде молнии. Темные волосы были растрепаны. «Это же Гарри Поттер!» — воскликнул Тя. «Не может быть! Откуда вы знаете мое имя?» — поправив очки, спросил Гарри. Он был удивлен не меньше нашего. «Ты тот самый мальчик, который выжил. А тебе известно всему волшебному сообществу», — поведал ему Тя. «Ты шутишь надо мной?» — нахмурился Поттер. Но тут к соседнему ограждению подскочил весьма крупный мальчуган и стал стучать по стеклу, корча рожи дремлющему питону. «Эй, толстяк, немедленно прекрати!» — не выдержав, крикнула я. «Извините», — пробормотал Гарри, — «это мой кузен Дадли». Пухлый хулиган резко развернулся ко мне, а подойдя, толкнулся словами: «Не лезь не в свое дело». От неожиданности, не удержав равновесия, я упала. «Не смей ее трогать!» — Тя угрожающе сжал кулаки. Толстяк на это лишь дурашливо захохотал и, буркнув «отвали», вернулся к своему занятию. Продолжил стучать по стеклу, пытаясь напугать питона. Поднявшись, я достала из сумки палочку и, направив ее на обидчика, выкрикнула: «Остолбени!» Кузен Дадли с грохотом упал на плитку. «У тебя есть палочка?» — удивленно присвистнул Нот. На шум прибежали толстый усатый мужчина и высокая женщина, которая опустилась на колени у распростертого мальчика и, хлопая по щекам, попыталась привести его в чувство. «Родители», — обреченно поняла я. «Вы», — начал мужчина, — «вы ненормальные. Что вы сделали с моим сыном?» — закричал он. От дальнейших расспросов его отвлекло появление домовика и Нотта-старшего. Окинув нас внимательным взглядом, мистер Нотт задержался на палочке, зажатой в моей руке. Все мгновенно поняв, он вытащил из черной трости свою палочку, одним взмахом обездвижил и родителей толстяка, и Гарри Поттера. Следующим заклинанием Обливейтон стер им память. «Они даже не вспомнят, что были тут», — пояснил он. Домовик Ральф взял нас с Тя за руки, и в тот же миг мы исчезли. Уилшир, особняк Ноттов. «Тя, это моя вина. Я все объясню твоему отцу. Не переживай, Аннабель, он поймет», — попытался ободрить меня Нотт-младший. Портреты на стенах гостиной переговаривались между собой. От стен доносились обрывки фраз: «Беспечность», «Какая глупость», «И они всего лишь дети». В скором времени появился Нотт-старший, и портреты сразу притихли. Положив свою трость на журнальный столик и сцепив руки за спиной, он долго ходил мимо нас из стороны в сторону. Наконец тишину гостиной нарушил его голос: «Я так понимаю, можно не спрашивать, где вы раздобыли палочку, мисс Гонт?» Я опустила глаза. «Это было безответственно. Вы напали на Магла и нарушили статута секретности. За такое отправляют в Азкабан. Вы это осознаете?» «Мне очень жаль, сэр», — смиренно ответила я. «Жаль», — повторил мужчина. «Я непременно расскажу об этом вашим родственникам. Отец, а с тобой мы поговорим отдельно, Теодор», — перебил сына Нотт-старший. Посмотрев на нас осуждающим взглядом, он добавил: «Я подчистил за вами, но только на этот раз. Отправляйтесь домой, Аннабель. Отец с сыном проводили меня до камина». «Спасибо, сэр, что появились вовремя», — сказала я напоследок и зашла в камин. Уилшир, особняк Дамьен Мэннер. Выйдя из камина, я направилась в библиотеку. На удивление, она была пуста. Подойдя к стеллажам, я стала искать справочник чистокровных семей Англии, уподобившись в этом Дракомалфою. Найдя, прошла к камину, села в одно из кресел с зеленой обивкой и открыла книгу. Обнаружив нужную фамилию и проследив родословную, я задумалась. Оказалось, что Гарри Поттер в дальнем родстве с Гонтами, по перевилам, но с Салазаром Слизерином общих родственников у него нет. Похвальное рвение к учебе — раздался неподалеку ледяной голос Волан-де-Морта. Похоже, лорд злился. На душе сразу стало тревожно, а сердце предательски забилось быстрее. Понимая, что это не означает ничего хорошего, я решила реабилитироваться в его глазах и приступила сразу к сути. «Поттер, Змееуст, как такое возможно? Три Змееуста в Англии, не слишком ли много?» Начал рассуждать я, но, взглянув на лицо темного лорда, осеклась. Осознание, вот что читалось там. Но Волан-де-Морт не спешил делиться со мной своими мыслями. Лорд сел в соседнее кресло и махнул рукой, чтобы я продолжала. Рассказав о событиях сегодняшнего дня, в конце я добавила: «Он обычный мальчишка, чем-то напоминает меня 4 месяца назад, такой же худой и бледный, в отличие от толстяка брата. Вариантов два: или никакой он не избранный, или 9 лет назад произошло что-то странное, или избранность в том, что он Змееуст». Все это время хранивший молчание Волан-де-Морт сухо проговорил: «В Магловский Лондон тебя никто не отпускал, не так ли? Послушай, Аннабель, я больше не потерплю никакой самодеятельности. Впредь никаких гуляний среди маглов, никаких отлучек без разрешения. Ты поняла меня?» «Поняла, мой лорд». Радуясь, что запирать меня никто не будет, я подумала о том, как удивительно судьба свела меня не только с Волан-де-Мортом, но и с Гарри Поттером. Глава 5. Воскрешающий камень. Уилтшир, особняк Дамьен Мэннер, декабрь 1990 года. В один из дней я узнала о трагической судьбе Барти Крауча-старшего Ивинки. Сидя за завтраком, прочитала на первой полосе ежедневного пророка статью Риты Скитер, глава отдела международного магического сотрудничества УБИТ. Беспрецедентный случай в магическом сообществе. Спустя 2 недели после исчезновения Барти Крауч был найден у себя дома мертвым, предположительно от непростительного заклятия Авады Кедавра. Его домашнего эльфа постигла та же участь. Авроры так и не нашли причастных к его смерти, говорилось в статье. Министерство не контролирует ситуацию. Волшебники не чувствуют себя в безопасности в собственных домах. Видимо, утаить информацию от пронырливой Риты Скитер не получалось даже у Министерства магии. Аппетит сразу же пропал, а Барти Крауч-младший в это время как ни в чем не бывало продолжал уплетать свой завтрак. «Не смотри на меня так осуждающе, Аннабель», — хмыкнул он. «Кому как не тебе лучше всего понять меня. Ты сама большую часть жизни провела в заперти». «О, я понимала. Но еще я понимала, что все благодушие Барти сразу же испарится, как только я попаду в немилость к темному лорду. От расположения Барти не останется и следа». От этих мыслей я поежилась. «Замерзла, глядя на меня?» – спросил Крауч. В ответ я лишь покачала головой. «Жалеешь, что помогла мне в ту ночь?» – зачем-то решил уточнить он. И, видя мое молчание, добавил: «Жалость – скверное чувство, Аннабель. А страх?» – полюбопытствовала я. «Порой страх помогает выжить, но с ним ты никогда не достигнешь истинного величия». С этими словами он поднялся и вышел из столовой. Поковыряв еще немного вилкой в тарелке, я поднялась и пошла за ним. Барти Крауч был не только верным слугой темного лорда, но еще и талантливым зельеваром. Одно из подвальных помещений Дамьен Мэннер было переоборудовано под лабораторию. Именно там Барти и создавал для Волан-де-Морта идеальные укрепляющие зелья на основе крови единорога и яда Нагайны. С их помощью он стал видимым, и у него отпала необходимость призывать тьму каждый раз, чтобы пообщаться со своим слугой. Для меня же ничего не поменялось. Я видела его таким, как и в первую нашу встречу. Он обрел некое подобие тела, даже мог пользоваться палочкой, и необходимость быть для него проводником магической силы отпала. Но все равно лорд был ослаблен, поэтому, пока он искал другие пути для воскрешения, Крауч-младший продолжал пополнять запасы крови единорога. Множество пузырьков стояли на одной из полок с ингредиентами под заклятием стазис. Барти хлопотал над зельем. Взяв с полки флакон с серебристой кровью единорога, он опрокинул ее в котел. Зелье зашипело и стало издавать приторный горьковато-сладкий запах. «Ты убиваешь их, не выдержав гнетущей тишины?» – спросила я, поджав губы. «Единорогов? Конечно же, нет, это привлекло бы ненужное внимание», – усмехнулся Барти. «Почти все готово, еще пара минут, и отнесешь зелье повелителю». С недавних пор это стало ритуалом. Просыпаясь, я шла завтракать, а после спускалась в лабораторию за новой порцией зелья и относила ее темному лорду. После этого чаще всего лорд проводил со мной занятия, иногда отлучаясь по делам. Забрав у Барти одно из свежесваренных зелий, я поднялась в библиотеку. Волан-де-Морт сидел за письменным столом, перед ним лежал раскрытый древний фолиант. Теперь я знала, что эти причудливые письмена назывались рунами. Передав флакон со словами «Доброе утро, мой лорд», я стала дожидаться, когда он его выпьет. За окном шел снег, и снежинки падали на стекло, создавая красивые узоры. Наконец темный лорд поставил на стол опустевший флакон. «Что вы читаете, милорд?» Оторвавшись от зимнего пейзажа, полюбопытствовала я. «Может, мы сегодня будем изучать руны?» «Это та самая сказка о трех братьях, Аннабель. Ее рунический вариант. Посмотри, тут даже изображен знак даров смерти». Наклонившись над столом, я посмотрела, на что указывал Волан-де-Морт. Нарисованный знак выглядел как треугольник, в который была вписана окружность, и вертикальная черта разделяла ее пополам. А темный лорд проникся историей. «А во, так это не сказка, они действительно существуют», — изумилась я. «Сейчас мы отправимся в одно место, и ты все увидишь своими глазами», — загадочно проговорил Волан-де-Морт. «Возьми теплую мантию, Аннабель, нам придется прогуляться». Кивнув, я позвала Рэмби и велела ему принести мою мантию, что было тут же исполнено. Затем мы с лордом подошли к камину и кинули под ноги летучий порох со словами «Дом Ридглов, Англия, Литл Хэнглтон». Выйдя из камина, мы оказались в большой гостиной. Выглядела она заброшенной. Окна заколочены досками, внутрь проникает мало света, и все вокруг покрыто пылью. Стены украшали выцветшие и местами отошедшие от стен обои. В доме пахло сыростью и плесенью. «Что это за место? Когда-то этот дом принадлежал маглам», — презрительно ответил темный лорд. «Идем, Аннабель». Взмахом палочки он открыл некогда парадную дверь, и мы вышли на улицу. Было ветрено, снег продолжал идти, покрывая тонким слоем землю и дорожки. Работа Ашиля Дамьена в министерстве действительно оказалась полезной. Перед нами открывались все нужные камины, и пути перемещения не отслеживались. «Вы знали их, этих Ридглов, мой лорд?» Решила я поддержать беседу. «Я лично убил это отребье. Уточнять, чем провинились перед ним маглы, я не стала. И, чтобы сменить тему, поинтересовалась, а куда мы идем?» «В дом Гонтов. Там раньше жила моя мать со своим братом и отцом. В мою голову упрямо лезли вопросы, что с ними случилось. Решила выведать я. Я рос в магловском приюте, Аннабель. Моя мать умерла при тех же обстоятельствах, что и твоя. Когда я пришел в дом Гонтов, в живых остался только ее выживший из ума брат Морфин». При этих словах лорд поморщился. От величия некогда могущественной древней фамилии не осталось и следа. Под Империусом Морфин поведал мне, как обезумевшие последние поколения промотали целое состояние, не оставив Морфину с отцом ничего, и как жестоко он и отец обращались с моей матерью, со злостью продолжил он. Возможно, это и подтолкнуло ее к необдуманному шагу. Она сбежала из дома. Морфин не представлял никакой ценности для рода, и я дал ему шанс проявить себя, переложив ответственность за убийство Ридглов на него. Он сгнил в Азкабане. Может, нестабильная психика у Гонтов – это семейная черта? Подумала я. Мне жаль вашу мать, мой лорд, сказала я и тут же прикусила язык, чтобы не ляпнуть, что сочувствую еще и ему. Темный лорд рос всеми забытый и никому не нужный. Так я узнала, что иметь семью – это вовсе не гарантия заботы и любви. А мне еще хотелось спросить, кто был вашим отцом? Как вам жилось в магловском приюте? Скучали ли вы по родителям? Бывало ли вам страшно? Но вряд ли я получила бы ответы. Лорд не любил откровенничать. Прошагав еще четверть мили в тишине, мы остановились у старой покосившейся лачуги. Зайдя в дом, лорд зажег люмос. Потолок был весь в свисающей паутине, стены и пол покрывали копоть и грязь. Перевернутый стол со стульями, разбросанная посуда и битое стекло дополняли картину. Волан-де-Морт подошел к полуразрушенному, обвалившемуся местами камину. Отодвинул старый кувшин на каминной полке и взял маленькую шкатулку. «Больше нам тут нечего делать», — сказал он, и мы вышли из дома. Раскрыв шкатулку, лорд провел над ней палочкой и что-то прошептал. Потом двумя пальцами вынул какую-то вещицу и бросил шкатулку на землю. «Подойди, Аннабель, смелее», — сказал он. «Камень все это время был у меня, а я даже не подозревал об этом». В его голосе чувствовалась досада. Подойдя ближе, я увидела золотое кольцо с черным камнем. На самом камне, как и в фолианте с рунами, был выбит треугольник с вписанной в него окружностью, разделенной вертикальной чертой пополам. «С ума сойти!» — восторженно воскликнула я. «Воскрешающий камень!» — он самый, — усмехнулся Волан-де-Морт, надевая кольцо себе на палец. На секунду я ощутила прилив гордости и самодовольства, ведь именно я поведала темному лорду о дарах смерти. «Так значит, этот камень способен воскрешать мертвых?» — с надеждой спросила я, думая о своих родителях. Воскресить мертвых не в силах даже воскрешающий камень, Аннабель. Но он может показывать призраки умерших. У него есть и другие таланты. Ему больше подойдет определение «возрождающий», поскольку он послужит возвращению моего тела и былого могущества. «У меня для вас с Барти будет задание», — сказал Волан-де-Морт. «Уилтшир, особняк Дамьен Мэннер. Выйдя из камина, я снова призвала Рэмби. Чего изволит хозяйка?» — спросил появившийся домовик. «Пригласи мистера Крауча в библиотеку». Домовой эльф с поклоном исчез. Барти не заставил себя долго ждать и, зайдя, поклонился Волан-де-Морту. «Повелитель, темный лорд не стал нас долго томить и сразу же перешел к делу. Я нашел способ вернуть себе тело, Барти. Для ритуала мне понадобится яд Василиска, и за ним вы с Аннабель отправитесь в Хогвартс». «Что, Василиска, разве они не вымерли?» «Но я не хочу». Чуть ли не хныча, запричитала я. «Я не справлюсь. Пусть Барти отправляется без меня». Глаза Барти загорелись. По нему было видно, что он не прочь выслужиться. Но на мои причитания Волан-де-Морт лишь театрально вздохнул. «Это Василиск самого Салазара Слизерина. Он уже не первое столетие живет в подвалах Хогвартса, в тайной комнате. Не будь такой капризной, Аннабель. Барти не знает Парсилтанг, в отличие от тебя. Как прикажете, повелитель». «Значит, это правда и тайная комната существует», — задумчиво проговорил Крауч. «Я спускался в нее во время учебы в Хогвартсе», — сказал темный лорд. «Я заметалась по кабинету. Оставаться спокойной и безучастной мне не хватило выдержки. Шагая из угла в угол и заламывая руки, я перебирала разные варианты, включая побег из дома». Привел меня в чувство ледяной голос Волан-де-Морта. «Прекрати истерику, Аннабель. Василиск не нападет на тебя. Ты потомок Салазара Слизерина, и он подчинится тебе», — пообещал он. «Шотландия, Хаксмит. На подготовку у нас ушел один день. Барти достал оборотное зелье в лютом переулке. Дождавшись выходных, мы приступили к реализации плана. Выйдя за пределы Дамьен Мэннер, Барти взял меня за руку, и мы трансгрессировали в Хаксмит. Оказавшись посреди деревушки, я согнулась пополам, меня затошнило. Стараясь побороть головокружение и тошноту, я кое-как выпрямилась, чтобы не привлекать к нам ненужное внимание. «Привыкнешь», — бросил мне Крауч и сильнее натянул капюшон мантии на лицо. Оглядевшись по сторонам, я увидела уютные магазинчики и разгуливающих небольшими компаниями студентов Хогвартса. Барти предложил пройтись вдоль улицы, и я завертела головой, рассматривая витрины и вывески. Над одной из витрин, заваленной сладостями, висела табличка «Сладкое королевство». Больше всего посетителей было именно у этого магазинчика. Вторым по количеству толпящихся студентов была лавка приколов «Зонка». «Давай пройдемся до визжащей хижины», — предложил Барти. «Во время моей учебы там тоже любили собираться зеваки». «Почему такое странное название?» — полюбопытствовала я. «Поговаривают, что там водится привидение», — с усмешкой ответил Крауч. Он оказался прав. Там у забора стояли два паренька. Барти послал в них оглушающее заклинание, и ребята рухнули в снег. Следом Крауч набросил на них дезиллюминационные чары, при помощи заклинания левитации поднял бесчувственные тела, и мы двинулись к хижине. Я все время оглядывалась, боясь, что нас кто-то заметит и поднимет тревогу, но нам подозрительно везло. Внутри хижины царила разруха. В углу стоял сломанный диван, над камином висело треснутое зеркало, в некоторых стенах не хватало досок, заколоченные окна прикрывали висевшие грязными лохмотьями шторы. Все говорило о запустении. С помощью палочки Крауч освободил ребят от одежды и, связав их для надежности, поднял одну охапку одежды и удалился на второй этаж, напоследок сказав мне: «Добавь волос паренька в свою флягу». Вырвав черный волосок, я добавила его во флягу и, выждав несколько секунд, сделала несколько глотков. «Мерлин, такой гадости я в жизни не пила». С моим телом на глазах стали происходить метаморфозы, и через пару минут я стала выглядеть точно так же, как и мальчик, лежащий на полу без чувств. Переодевшись в его одежду, я стала дожидаться Крауча. Увидев его, вздрогнула. Было непривычно видеть перед собой другого человека, понимая при этом, что это он. Подмигнув мне, Барти забрал палочки ребят, а мои вещи уменьшил с помощью трансфигурации и убрал в свою сумку. Не зная, сколько времени ребята пролежат тут в таком виде, я набросила на них согревающие чары. Барти на это лишь закатил глаза. Выйдя из хижины, мы направились в Хогвартс. Шотландия, Хогвартс. Замок поражал своим великолепием. При взгляде на него у меня просто дух захватывало. «Вот это да!» — восхищенно воскликнула я. «Не глазей так, Аннабель, этим ты нас выдашь», — насмешливо сказал Барти. «Глянь, ничего не меняется. На входе нас встречает Филч». Подойдя чуть ближе, я рассмотрела старика с нечесанными седыми волосами, одетого в серый костюм и поверх него, в черный плащ. «Кто он такой, Барти?» «Местный смотритель замка. Он Сквиб». Филч стоял с толстой тетрадкой и записывал в нее имена учеников Хогвартса, которые отправлялись в Хагсмит. Посмотрев на нас хмурым взглядом, он сделал какие-то пометки, ничего нам не сказав, и мы прошли мимо него в замок. Спустя пару шагов я выдохнула. Так боялась, что мы себя чем-то выдадим, и старый смотритель поднимет тревогу. Тут и там слышались голоса, всюду небольшими группами ходили студенты. Повернув к лестнице, я все же раскрыла рот. Ее пролеты двигались, а по ним спокойно поднимались и спускались ученики. По бокам висели портреты, и изображенные на них волшебники, не обращая внимания на нас, продолжали общаться с соседями по стене. «Смелее, Аннабель», — прошептал Крауч. «Не бойся, не упадешь». Поднявшись на третий этаж, мы зашли в туалет для девочек. «Слава Мерлину, он пуст», — вздохнув с облегчением, сказала я. «Он сломан и заброшен. Студенты не любят сюда ходить, ведь тут обитает привидение Плаксы Миртл. Теперь весь успех нашей вылазки зависит от тебя, Аннабель». Я прошла к раковинам и стала искать выкованную змейку на одном из кранов, как рассказывал Волан-де-Морт. «Нашла», — оповестила я Барти, и прошипела на Парсилтанге. «Откройся». Вся конструкция с раковинами пришла в движение, отодвигаясь и открывая вход в широкую и длинную трубу, уходящую глубоко вниз. Крауч присвистнул. «Готово, Аннабель, дамы вперед!» Он махнул рукой в приглашающем жесте. «Люмос!» Я зажгла палочку и прыгнула вниз. Не сдержавшись, провизжала весь быстрый спуск, от которого захватила дух. Приземлившись на ноги, услышала хруст под ногами и, посветив палочкой, увидела, что весь пол усыпан костями животных. «Люмос Максима!» Раздался за спиной голос Барти. Пройдя немного вперед, мы увидели круглую железную дверь. Ее украшали выкованные змеи. Я насчитала 7 штук. «Хватит глазеть, Аннабель, мы так до вечера тут простоим», — подгонял меня Барти. «Откройся», — прошипела я. Послышался щелчок, и механические змеи ожили, открывая нам путь. Пройдя через небольшую трубу, мы оказались в просторном помещении. С двух сторон от вытянутой каменной площадки была вода, из нее поднимались каменные статуи змей, а впереди, в центре зала, виднелась огромная каменная голова с тоннелем вместо рта. Василиска нигде не было видно. «Позови его», — подсказал Барти. Как будто я и так была недостаточно напугана. Я стояла и молчала, словно язык проглотила. «Не бойся», — повернулся ко мне Крауч. «Ты змееуст и потомок его создателя, поэтому Василиск для тебя не опасен. Он был создан, чтобы убивать грязнокровок. Чистокровным магом, вроде тебя и меня, ничего не угрожает». Взяв себя в руки, я произнесла на Парсилтанге. «Приди ко мне, Василиск, я потомок Салазара Слизерина». В ответ послышалось громкое шипение. «Я так долго спал, я голоден, от этого у меня мороз по коже прошел, становиться чьей-то закуской мне не хотелось». Изо рта статуи показалась голова, и вскоре нам навстречу выползла гигантская змея. «Кто из вас с двоих разбудил меня?» — грозно вопросил он. «Это была я, Аннабель Гонт, потомок Слизерина. Я нахожусь под оборотным зельем. Хозяйка», — прошипел Василиск, и я вздохнула с облегчением. «Я уже встречал одного гонта много лет назад, хозяина. Это был темный лорд», — ответила я. «Он прислал меня к тебе. Нам нужен твой яд». «Что ж, я его дам». Не поднимая головы, Барти быстро подал мне склянку. Я забрала у него пузырек и подняла его вверх. Василиск нагнул голову к моей руке, и из его приоткрытой пасти из-под верхнего клыка вытекло несколько капель яда, наполнивших склянку. Передав дрожащей рукой бутылочку Барти, я опять повернулась к Василиску. «Спасибо тебе, но нам пора уходить», — прошипела я. «Сиди тут тихо, не привлекая внимания тех, кто наверху. Если когда-нибудь здесь появится еще один змееуст, Гарри Поттер, запомни, он нам не друг, и он не потомок Салазара Слизерина. Темный лорд еще вернется за тобой», — добавила я. «Как прикажет хозяйка», — прошипел Василиск и пополз обратно в сторону статуи. На обратном пути я запечатала вход словом «закройся». Крауч остановился около старой шкуры Василиска, с помощью палочки отрезал себе кусок и убрал в сумку. «Что?» — фыркнул он, глядя на мое удивленное лицо. «Она стоит целое состояние, Это же ценный ингредиент для зелий. Поднявшись наверх в туалет для девочек, я запечатала и этот ход. А ты молодец, похвалил меня Барти. Повелитель будет доволен. А теперь уходим. Выбираться из Хогвартса будем другим путем. Взмахнув палочкой, Барти очистил нашу одежду от пыли и грязи. А потом я последовала за ним. Стараясь не глазеть по сторонам, уставилась на затылок Крауча. На третьем этаже замка мы прошли по длинному коридору и остановились у статуи одноглазой ведьмы. Это тайный проход в Хогсмид, пояснил Барти. Во время учебы я случайно нашел его и тайно выбирался из Хогвартса. Он стукнул палочкой по статуе и прошептал: «Диссендиум». Проход открылся, и мы зашли в него. Под свет люмоса на кончиках наших палочек мы прошли длинный коридор и, приоткрыв небольшую дверь, оказались в помещении какого-то магазина. Нас всюду окружали коробки. «Сладкое королевство», — пояснил Барти, накинув на нас чары сокрытия, стал подниматься по ступенькам вверх. Открыв деревянный люк, мы оказались в магазинчике. Обошли прилавок с продавцом и двинулись в сторону выхода, стараясь не задевать посетителей. Уже на улице, пройдя немного вперед, Крауч схватил меня за руку, и мы трансгрессировали в Дамьен Мэнор. Уилтшир, особняк Дамьен Мэнор. Оказавшись перед воротами особняка, Крауч выпустил мою руку и направился в сторону дома. Я же упала на колени, стараясь глубоко дышать, чтобы справиться с приступом тошноты. А когда поднялась, оборотное зелье перестало действовать, и я начала опять становиться собой. Уменьшился рост, и чужая одежда с обувью стали мне велики. Волосы вновь стали длинными. Стараясь не запнуться и не упасть, я поплелась к дому. Зайдя, скинула ботинки, не подходящие мне по размеру, и поднялась в свою комнату. Там меня ждала Нагайна. Змея приподнялась и замерла, и, переведя взгляд наверх, я увидела свою сову. Она сидела на шкафу и вжимала голову в перья. «Нагайна», — укоризненно зашипела я, — «нельзя охотиться на ив». «Хозяйка, я не охотилась», — оправдалась змея. «Я хотела подружиться». «Ну да, конечно». Погладив змею и посадив ив в клетку, я достала из шкафа белое платье и отправилась в ванную комнату. Позже, спустившись в библиотеку, я застала лорда одного. Он стоял ко мне спиной и смотрел в окно, вертя в руках свою палочку. Услышав приближающие шаги, Волан-де-Морт повернулся ко мне. «Барти рассказал, какой ты была храброй, Аннабель. Я не сомневался, что ты справишься. Я очень доволен тобой». Сказав это, лорд погладил меня по голове. Скупая похвала Волан-де-Морта приободрила меня. С такой защитой замка это неудивительно. В Хогвартсе есть тайный ход, и он ведет напрямую в Хогсмид. Что-то мне подсказывает, что это не единственный тайный путь. Просто удивительно, как школа до сих пор не превратилась в проходной двор. Темный лорд на это лишь хмыкнул. Старик давно уже заигрался, Аннабель. Власть вскружила ему голову. Во имя всеобщего блага он обрекает на смерть не только волшебников, но и их детей. Вряд ли его беспокоят какие-то тайные ходы. Являясь достаточно сильным магом, старый маразматик давно уже должен был заметить, что барьеры, отделяющие нас от мира маглов, с каждым годом истончаются. Но, не видя и не зная, как это исправить, он только усугубляет ситуацию. Подозреваю, Дамблдор выбрал путь ассимиляции с маглами. Это означает, что, когда истончатся грани, волшебники и маглы сольются в одно сообщество. При этих словах лорд скривился. Так я поняла, что Волан-де-Морт стремится к власти не ради ее самой. А вы знаете, как все исправить, мой лорд? Дрогнувшим голосом спросила я. Посмотрев мне в глаза нечитаемым взглядом, он ответил: «А да, Аннабель, я смогу восстановить барьеры. Нас всех будут ждать большие перемены». Это вселяло надежду. Глава 6. Лорд Волан-де-Морт. Англия, Литтлхэнгтон, 25 декабря 1990 года. Самый лучший подарок для своих слуг Волан-де-Морт сделал на Рождество. Сидя на каменном надгробии и держа в руках палочку темного лорда, я наблюдала за его возрождением. Он стоял внутри круга из камней, на которых были выбиты руны, и, как только с губ Барти Крауча сорвались последние слова ритуального заклятия, руны вспыхнули. Волан-де-Морт разжал кулак, и кольцо с одним из даров смерти треснуло. Золотые половинки покатились вниз и упали на снег. Из них заструилась тьма, она металась у ног повелителя, как будто пыталась вырваться. Воскрешающий камень, оставшийся на ладони Волан-де-Морта, начал менять форму. Он словно расплавился, превратился в черную массу, которая тут же впиталась в кожу. Клубившаяся внизу тьма стала ползти вверх, пока полностью не скрыла темного лорда. В следующий миг мгла закрутилась смерчем, поднимаясь еще выше. Ее сменило серебристое сияние, а затем все поглотил яркий свет. Сияющая воронка стала опускаться на землю, раскручиваясь в обратную сторону. Когда вихрь улегся, все замерло. Меня оглушало биение собственного сердца. Широко распахнув глаза, я боялась моргнуть. С неба как будто спустилось божество, из рук которого заструилась темная дымка, облачив его в черную мантию. Темный лорд вышел из круга и сделал глубокий вдох. Барти Крауч тут же упал на колени и склонил голову. «Повелитель». Но Волан-де-Морт прошел мимо него и медленно приблизился ко мне. «Скажите, что я не сплю и это все мне не кажется, мой лорд», глядя на него, произнесла я. Красные глаза сменились карими, от змееподобного лица не осталось и следа, оно приобрело аристократичные черты с красивым прямым носом. Черные вьющиеся волосы обрамляли лоб повелителя. «Мерлин, да он выглядел моложе Барти Крауча. Можешь моргать, Аннабель, я никуда не исчезну», усмехнулся темный лорд и забрал палочку из моих рук. «Я наброшу на тебя иллюзию. Не будем пока раскрывать твою личность, как считаешь». Я не впопад кивнула. Взмахнув надо мной палочкой, лорд повернулся к Краучу. «Подойди ко мне, Барти». Поднявшись с колен, мужчина поторопился к своему господину. «Открой метку», — велел лорд, и Крауч, закатав рукав кожаного пальто, обнажил черный рисунок на коже, змею, выползающую из черепа. «Что ж, пора оповестить предателей, что я вернулся». Лорд прикоснулся к метке кончиком палочки, и она ожила. Своим возвращением лорд Волан-де-Морт произвел настоящий фурор. Появлявшиеся с хлопками аппарации пожиратели смерти тут же склоняли головы, некоторые падали на колени. Тут и там раздавались возгласы. «Повелитель, мой лорд, господин». Из-за надетых масок нельзя было рассмотреть лиц, но некоторые из голосов я узнала. Темный лорд взмахнул рукой, и все смолкли. Повисла тишина. Взоры пожирателей были устремлены на их предводителя, который наигранно вздохнул. «Друзья мои, вы стоите передо мной, как и много лет назад», его голос звучал непривычно мягко. «Вы все поклялись мне в верности, а сами предали меня». Вновь раздалось виноватое бормотание. «Повелитель, я всегда был вам верен, мой лорд, простите нас, я по-прежнему верен вам, я думал, вы погибли». Еще один взмах руки, и все снова умолкли. «Как вы могли усомниться, ведь я говорил вам, что на пути к бессмертию продвинулся дальше всех, вы не искали меня. Позвольте я напомню, какая цель нас объединяла». Волан-де-Морт окинул своих последователей холодным взглядом. «Наша задача была выйти из-под колпака правительства маглов, ограничить влияние магловской культуры, которая распространяется из-за маглорожденных, снять запреты не только на родовые ритуалы, расширить границы, но главное – укрепить барьеры. Вот только, живя одним днем, вы об этом забыли. И очень скоро из-за вашей беспечности передавать накопленные богатства и знания будет просто некому. Магия продолжает рассеиваться. Барьеры, отделяющие нас от мира маглов, почти пали, а места силы истончились. А лорд – превосходный оратор. Подумала я всеми вами разочарован». Темный лорд стал подходить к пожирателям и срывать с некоторых из них маски. «Нот, Крэп, Гойл, Малфой». Люциус Малфой упал на колени. «Милорд, если бы я заметил хоть какой-то намек, их было достаточно, Люциус», — осадил его Волан-де-Морт. «Ты провинился сильнее всех». Обманчиво спокойный голос темного лорда еще больше напугал Малфоя. Его трясло, он хватался за мантию своего господина, прося прощения и снисхождения. Но лорд взмахнул палочкой, и с его губ сорвалось беспощадное круце. Малфой рухнул в снег, и кладбище огласили его крики. Волан-де-Морт с пугающей улыбкой наблюдал за агонией своего слуги, пока не посчитал, что с него пока хватит. «Друзья мои», — обратился лорд к притихшим последователям, — «я милосерден и предлагаю вам объединиться вновь ради высшей цели. Сейчас не время для распри». Со всех сторон снова послышалось. «Я с вами, повелитель, я всегда вам предан, не сомневайтесь во мне, милорд. А что с вами случилось в ту ночь, мой лорд?» — раздался голос Теодора Нокта-старшего. «Я непременно расскажу об этом, но позже, в Малфой Мэннер», — сказал Волан-де-Морт, глядя на Люциуса сверху вниз. «Его гостеприимный хозяин приглашает нас всех, не так ли?» «С радостью, милорд», — воскликнул Малфой, с трудом поднимаясь на ноги. «Он еще легко отделался», — хмыкнула я про себя. Первым трансгрессировал темный лорд, за ним — пожиратели смерти. Кладбище опустело, я осталась одна. В горле сразу пересохло, в носу защипало, Из глаз брызнули слезы. Стоя у надгробия, я с ужасом осознала. Про меня забыли. Меня бросили. Неужели я больше не нужна темному лорду? Конечно, свою миссию я выполнила. Он вернул себе тело. От этих мыслей на душе стало больно. Ближе, чем темный лорд, у меня никого не было. Знал ли он, как я привязалась к нему? Догадывался ли, как я полюбила его и Нагайну? От понимания, что лорд заберет еще и змею, я разрыдалась. «Когда ты успела превратиться в такую плаксу, Аннабель?» Раздался рядом ехидный голос Барти Крауча. Предаваясь унынию, я не заметила, как он появился. Я думала, шмыгнула носом я, что меня бросили. Закатив глаза от моих слов, Барти подошел ко мне, взял за руку, и мы тут же перенеслись. Англия, Уилтшир, особняк Дамьен Мэннер. Оказавшись у знакомой калитки, я снова поникла. «Ах да», — опомнился Барти, — «у меня для тебя подарок», и вытащил из кармана черный мешочек. «С Рождеством, Аннабель!» Крауч подмигнул мне, отошел на шаг и трансгрессировал. Открыв мешочек, я вынула из него маленький пузырек, к которому прилагалась записка. «Удача от тебя в одном глотке, Феликс Фелицис!» Дошло до меня. «Мерлин, где Барти его достал?» «Да какая разница?» — решила я, и поплелась к дому. Оказавшись внутри, я сразу же прошла в библиотеку и забралась с ногами в одно из кресел. Глядя на огонь в камине, я размышляла о своей дальнейшей судьбе и сама не заметила, как уснула. Сквозь сон до меня донеслось шипение. Нагайна разговаривает с лордом, осознала я. Эта мысль окончательно разбудила меня, я открыла глаза и неверящим взглядом уставилась на стоящего передо мной темного лорда. «А милостивый Мерлин, Волан-де-Морт не бросил меня. Вы вернулись, мой лорд!» — воскликнула я и, вскочив с кресла, обняла его. «Можно мы постоим так еще минутку?» — робко спросила я. В ответ Волан-де-Морт вздохнул и погладил меня по голове. «Жаль, что у меня не было родителей, которые могли бы любить меня, дарить заботу и ласку», — подумала я. Постояв так немного, темный лорд отстранил меня за плечи со словами «Ну все», Аннабелли опустился в соседнее кресло. «Барти сказал, что ты плакала. Могу я узнать, по какому поводу были слезы?» — спросил он. Я почувствовала, как заливаюсь краской стыда. Сказать правду мне не хватило духу. Когда все ушли, я растерялась и не знала, в какую сторону идти, чтобы выбраться с кладбища. Я запаниковала, а потом появился Барти. «Вот оно что», — задумчиво протянул лорд. «Я не мог взять тебя с собой, Аннабель. Чтобы посещать подобные собрания, тебе нужно подрасти. Ну да, а смотреть на пытки под Круциатусом, значит, можно?» В моей голове крутился рой вопросов, и, пользуясь расположением лорда, я решила их озвучить. «Воскрешающий камень теперь уничтожен?» — глядя в глаза Волан-де-Морту, спросила я. «Уничтожен? Отнюдь, он стал частью меня. Темный лорд показал мне свою левую ладонь. Все линии на ней потемнели. Вы теперь можете видеть мертвых, если захочу», — усмехнулся он. «Кем же он стал, если хранит в себе такую мощь?» — озадачилась я. «Вам теперь не хватает только бузинной палочки и мантии-невидимки. С ними вы стали бы настоящим повелителем смерти». «Не сомневайся, Аннабель, я непременно все это получу». Потрескивание поленьев в камине заглушило шипение Нагайны. Змея подползла к лорду и, приподнявшись, положила голову ему на колени. Темный лорд погладил ее. «Когда уже кончится эта зима?» — жаловалась она. «Я соскучилась по охоте. За последние месяцы Нагайна стала намного крупнее. На что ей жаловаться, если домовик исправно ее кормил?» Разглядывая Волан-де-Морта, я не переставала удивляться произошедшим с ним переменам и решила задать не дающий мне покоя вопрос. «Мой лорд, почему вы так преобразились после ритуала? Вы стали выглядеть просто превосходно. Теперь ни один мужчина и ни одна женщина не смогут чувствовать себя комфортно рядом с вами. Они все будут недостаточно красивы», — ляпнула я, надеясь, что мои слова не выглядят бессмысленной чушью. Темный лорд хмыкнул. «Скажем так, я обрел некую целостность», — загадочно произнес он, и в это время часы на каминной полке пробили два раза. «Тебе пора спать, Аннабель, уже поздно». Пожелав ему доброй ночи, я покорно отправилась в свою комнату. На следующее утро я решила распаковать рождественские подарки, которые лежали под елкой в гостиной. Вскрыв первый подарок, я увидела небольшую зеленую сумочку, к которой прилагалась записка. На ней чары незримого расширения. «С Рождеством, твой друг Тя». Это был очень нужный подарок. В другой коробке лежало красивое бежевое платье, подарок от опекунов. Прекрасный наряд для прекрасной принцессы, прочитала я на карточке и привычно закатила глаза. Затем открыла следующую коробку. В ней были шоколадные лягушки от Драко Малфоя, уход для волос просто блеск от Пенси Паркинсон, а от Крэбба и Гейла наборы конфет из Сладкого Королевства. Неужели все вместе покупали? Последний подарок был завернут в черную бумагу, разорвав которую, я увидела блокнот в черном кожаном переплете и сложенный лист. Мое сердце забилось чаще, когда я прочитала записку, написанную красивым аккуратным почерком. Они парные, второй такой же у меня. Писать только по серьезному поводу или в экстренных случаях. Это был самый лучший подарок, рождественский дар самого Темного Лорда. Раньше я никогда не получила подарков, а теперь, получив сразу так много, не могла разобраться в собственных чувствах, и решила написать письма друзьям, чтобы поблагодарить за подарки. Но неожиданно меня отвлек Волан-де-Морт. «Если ты закончила все свои важные дела», — насмешливо произнес он, — «то займемся дуэлью». Развернувшись к нему, я вздрогнула. Это не осталось незамеченным. «Что такое, Аннабель? Неужели я пугаю тебя?» «Нет, милорд», — я смутилась, — «вы вовсе не пугаете меня. Просто я еще не привыкла к вашему новому облику». Лорд криво усмехнулся. «Хорошо, Аннабель, идем тренироваться в зал для приемов». Когда мы зашли в пустое помещение, он предусмотрительно набросил защитный барьер на окна и стены. «Нужно соблюдать этикет дуэли и для начала поклониться друг другу. Никогда не забывая о хороших манерах, Аннабель», — напомнил темный лорд. Последовав его примеру, я прислонила палочку ко лбу и отвесила легкий поклон. «Посмотрим, как ты будешь применять на практике усвоенный материал. Итак, я буду атаковать, а ты попробуй защититься. Заклятие я произнесу вслух, чтобы ты понимала, с чем имеешь дело». Голос лорда эхом отразился от стен. «Эвертистатум» неожиданно сорвалось с его губ. «Противо». Я отбила заклинание магическим щитом. «Локомотор Мортис». Полетело в меня обездвиживающее заклятие. «Противо». В очередной раз отразила я. «Неплохо», — похвалил темный лорд. «Попробуем усложнить задачу. Теперь ты будешь атаковать, а я — защищаться. Готово?» Я кивнула. «Начали. Инкарция». Бросила я связывающее заклинание в лорда. Он отмахнулся от него почти незаметным движением палочки. «Экспульса». Я послала взрывную волну, но заклинание разрушилось на полпути. Я с досадой поморщилась. «Ну же, Аннабель», — подначивал темный лорд. «Я так совсем заскучаю. Петрификус Таталус», — азартно выкрикнула я. И опять мимо. Лорд отбивал мои заклинания, даже не сменив позу. «Арбис». В отчаянии я выпустила смерч, но и он был разрушен. «Экспеллиармус». Наконец бросил лорд, выбивая палочку из моих рук. «На сегодня достаточно, Аннабель». В зале раздались хлопки Барти Крауча. «Весьма неплохо, Аннабель. Помню, во время учебы в Хогвартсе у некоторых четверокурсников не с первого раза получались подобные чары, а ты в 10 лет делаешь такие успехи», — сказал он, и с поклоном обратился к Волан-де-Морту. «Повелитель, у меня для вас хорошие новости. Ты свободна, Аннабель», — прозвучал голос темного лорда. Я кивнула и удалилась, понимая, что предстоящий разговор не для моих ушей. Поднимаясь в свою комнату, я думала о том, насколько темный лорд был добр ко мне, если во время дуэли выпускал в меня не угрожающие жизни заклятия. Немного отдохнув, я взяла листы, перо и приступила к написанию писем. «У тебя сегодня много работы», — предупредила я сову, и та ухнула в ответ. Письма разлетались одно за другим. В очередной раз Ив постучала клювом по стеклу, извещая, что справилась, и я похвалила ее, угостив кусочком печенья. Оставалось последнее письмо. «Привет, Тя». Взяв чистый лист, начала я. «Благодарю тебя за такой красивый и нужный подарок. Как ты отметил Рождество? Мне этот праздник принес много новых впечатлений и сюрпризов. Твоя подруга Аннабель». Отдав письмо сове, я спустилась в столовую на обед. Моя жизнь вошла в определенное русло, и вот уже на протяжении 4 месяцев ее можно было назвать спокойной и безмятежной. Волан-де-Морт по-прежнему проводил со мной занятия 3 раза в неделю, при его занятости это было немало. Когда лорд отсутствовал, его заменял Барти. Он тоже учил меня много чему интересному. Когда они пропадали на несколько дней вдвоем, я не скучала, встречаясь с Тиана Косой Алли в лавке мороженого Флориана Фортескью. Вне дома Нокта-младшего все время сопровождал его наставник мистер Биранс. Что неудивительно, ведь Теодор Нотт-старший хорошо помнил, чем может закончиться прогулка, если оставить детей без присмотра. На самом деле я очень боялась, что после того случая в зоопарке вход в особняк Ноктов для меня будет закрыт. Но, к счастью, этого не случилось. Когда мы встречались дома у Ноктов, к нам часто присоединялись Пенси Паркинсон и Драко Малфой, и мы весело проводили время, играя в плюй камни. Как-то Растия поведал мне по секрету, что у него тоже есть волшебная палочка и что мистер Биранс занимается с ним заклинаниями. Делиться в ответ, что моим наставником является сам Темный Лорд, я не стала. Некоторые вещи стоило хранить в тайне даже от близких друзей. Словом, жизнь была прекрасна и беззаботна до тех пор, пока я сама все не испортила. Глава 7. Мальчик, который выжил. Уилтшир, особняк Дамьен Мэннер, 5 мая 1991 года. Однажды, когда я сидела в библиотеке и читала историю магии Батильды Бэкшот, в приоткрытую дверь заползла Нагайна. «Я знаю один секрет», — поведала мне змея. Отложив книгу, я стала гладить ее по голове. «Расскажешь мне, я умею хранить секреты, Нагайна». «Я видела», — прошипела она, — как слуга господина принес в подвал мальчишку. «Что? Как интересно! Пойду взгляну на этого мальчика. Лучше тебе туда не спускаться», — предупредила змея, — «иначе у тебя могут быть неприятности. Я беспокоюсь за хозяйку». Заверив Нагайну, что со мной все будет хорошо, я поспешила в подвал. Там я застала Барти Крауча, который, насвистывая какую-то мелодию, запирал на ключ решетку камеры. Подойдя ближе, я увидела на полу бесчувственное и, увы, хорошо знакомое тело. «Гарри Поттер!» — потрясенно воскликнула я. Он самый, усмехнулся довольный Барти. «Мерлин, откуда ты его притащил?» Я сердито всплеснула руками. «И для чего?» «Приказ повелителя. Мне пришлось проявить всю свою смекалку, чтобы поймать мальчишку, направляясь в сторону выхода», — бросил Крауч. «Где ты нашел его?» Я последовала за ним и так разволновалась, что опять начало теребить браслет. Крауч не спешил отвечать. Зайдя в гостиную, он прошел к буфету, достал бутылку огневиски и, наполнив стакан, сделал пару глотков. «Барти, ладно, сейчас расскажу». Он сел на диван со стаканом в руках. Это было непросто. Как найти ребенка в Магловской Англии, не зная точного адреса? Представляешь масштабы поиска? Да, поначалу я думал, что это провальное дело, но потом взял под Империус сотрудника магловской полиции. Он сделал запросы во все магловские школы, не учится ли в одной из них Гарри Поттер. Да он настоящий гений. Оказалось, что учится. Однофамильцев у мальчика, который выжил, не нашлось. Я подкараулил Поттера на выходе из школы. Ты бы видела его удивленное лицо. Рассмеялся Барти. Ну просто обхохочешься. Я нахмурилась и поджала губы. Когда вернется милорд? Он отсутствует уже 2 дня. Успела соскучиться по повелителю? Понимаю, хмыкнул он. Я отослал ему сообщение, как только схватил Поттера. Думаю, он скоро появится. Барти одним глотком допил огневиски и, поднявшись с дивана, подошел ко мне. Потрепал меня по макушке, сказал дела и ушел. Постояв еще немного в растрепанных чувствах и покрутив по привычке браслет, я решила немного подышать воздухом и отправилась в сад. Неторопливо прогуливаясь вдоль пруда, я размышляла о Гарри Поттере. Зачем он понадобился темному лорду? И выживет ли он после встречи с ним? Поздно вечером, когда все легли спать, я пробралась в подвал к узнику. Гарри сидел на тонком матрасе, прислонившись к стене, и тихо плакал. Рядом с ним на каменном полу стоял стакан с недопитой водой, а в углу – старое ведро. «Эй, Гарри, привет! Я Аннабель!» – шепотом окликнула я его. Мальчик вздрогнул. Потом быстро поднялся и подошел к решетке. Вытерев слезы тыльной стороной ладони, он с надеждой в голосе тихо спросил. «Ты пришла помочь мне? Можешь сообщить в полицию, что я тут?» «Гарри, я не могу». Плечи мальчика бессильно поникли. «Я бы очень хотела, но, если я сообщу в полицию, то потом мне не жить. Что-то не похоже, что тебя тоже держат в заперти», — угрюмо сказал он. «Ты не понимаешь. Мы уже раньше встречались, но тебе стерли память об этой встрече. Не знаю, рассказал ли тебе Барти, но ты волшебник, как и я. Ты зачем-то понадобился моему наставнику. Если я помогу тебе, он страшно разозлится и тогда, боюсь, мне придет конец. С ним, знаешь ли, шутки плохи. Я всю жизнь был никем», — со злостью сказал Гарри и сунул ладони в передние карманы своих мешковатых брюк. «Мои дядя и тетя называют меня странным. Я всю жизнь прожил в чулане под лестницей и вот сменил одну камеру на другую. Это даже просторнее предыдущей. Даже если я и волшебник, то мне это никак не помогло. «Что случилось с твоими родителями?» Глядя в его зеленые глаза, спросила я. «Дурсли сказали, что они погибли в автокатастрофе», с грустью ответил он. «Тебе приносили еду?» Я оглядела его худенькую фигурку и обрадовалась, когда Гарри кивнул. «Хорошо, что Крауч решил не морить его голодом. Послушай, Гарри, мне нужно идти. Я постараюсь прийти завтра, ладно?» Мальчик только печально вздохнул. «Этой ночью я долго не могла уснуть. Мне было жаль мальчика. Я чувствовала нашу схожесть. Мы оба рано лишились родителей. У обоих были злобные опекуны, которые издевались и морили голодом. Только, в отличие от меня, за Гарри никто не пришел. На следующее утро вместо завтрака я спустилась в подвал. Поттер все так же сидел на матрасе, уткнувшись лбом в согнутые колени. «Гарри, это я!» Прислонившись к решетке, окликнула я его. «Аннабель, я думал, ты не придешь. Боялся, что тебя застукают и не пропустят ко мне. Не бойся, я обязательно что-нибудь придумаю. Когда появится наставник, я поговорю с ним», твердо сказала я, и в глазах Гарри появилась надежда. «Ах, вот ты где, Аннабель!» Неожиданно раздался насмешливый голос Барти Крауча. «Смотрю, ты уже завела себе друга. Понимаю, не каждый день к нам заглядывают такие знаменитости». Оглянувшись, я увидела, что плечи мужчины напряжены, он как будто замер перед прыжком. Волшебная палочка была наготове, а ярость в его глазах совсем не вязалась с шутливым тоном. «Я просто проверила, как он. От такого Крауча у меня мороз пробежал по коже. Впору было самой искать защиты. Иди наверх», тоном, не терпящим возражений, велел Барти. Поднимаясь по ступеням, я услышала, как он говорит: «Понравилась наша Аннабель, Поттер, она просто красавица, правда? Закатай губу, такие, как она, не для тебя». И следом до меня донесся безумный смех Крауча. «Мерлин, да он просто псих. Целый день я не могла найти себе места. Дошло до того, что, слоняясь из угла в угол по своей комнате, я осмелилась вслух передразнивать темного лорда. Тебе нужно подрасти для собраний пожирателей, Аннабель. Ты еще слишком мала для этого, Аннабель. Осмотреть на запертого в подвале мальчика я, видимо, уже взрослая. Меня не смогли отвлечь ни книги, ни прогулка. Я думала только о Гарри. Но вечером, прокравшись к двери подвала, я не смогла ее открыть. Она была заперта. Аллахомора. Попробовала я отпирающие чары, но дверь не поддалась. Я так разозлилась, что ударила по ней ногой, но только отбила пальцы. Прихрамывая, я вернулась к себе. Лежа в кровати без сна, я теребила браслет, пока ко мне не приползла Нагайна. Обняв змею, я забылась беспокойным сном, наполненным кошмарами. На следующий день, когда я расчесывала волосы перед зеркалом, мне наконец-то пришла в голову гениальная идея. Я нашла способ решить проблему. Феликс Фелицис. Достав флакон, подаренный Барти на Рождество, я опустошила его наполовину. Меня сразу же захлестнуло невероятное вдохновение. Я точно знала, что нужно делать, словно у жидкой удачи был голос. И этот голос повел меня вниз. Спустившись, я обнаружила, что дверь в подвал не заперта. Бесшумно, на цыпочках подойдя к камере, я увидела Гарри. Он лежал, распростертый на полу, а рядом с ним стоял Волан-де-Морт. Душа моя ликовала. Лорд наконец-то вернулся домой. У стены в нетерпении зашипела Нагайна. «Хозяин, можно я потом его съем?» Идея Нагайны мне не понравилась. Лорд ничего не ответил. Он прошептал какое-то заклинание и дотронулся до головы Поттера левой рукой. Когда там появилось свечение, лорд отошел на несколько шагов, и я увидела, как из головы мальчика вырвался небольшой светящийся сгусток. Змея зашипела, и я, повинуясь зову Феликс Фелицис, метнулась ей наперерез. Мне не хотелось, чтобы Нагайна начала есть людей, но едва я закрыла Поттера собой от змеи, светящийся шарик заметался и неожиданно влетел мне в грудь. Меня поглотила нестерпимая боль, жар в легких не давал вздохнуть. «Наверное, так и выглядит смерть», — подумала я, перед тем, как упасть. Я медленно приходила в себя под звуки знакомых голосов. «Повелитель, мне убить мальчишку?» Это был Крауч. «Нет», — раздраженно ответил темный лорд. «Мне пришлось попотеть, чтобы он не сдох. Кто бы мог подумать, что придется спасать жизнь Поттеру. Я изменил его память, об этих днях он никогда ничего не вспомнит. Убери его, оставь поблизости от того места, где схватил. Пусть Дамблдор и дальше думает, что мальчишка особенный». Открыв глаза, я проводила взглядом Барти Крауча, несущего на руках Гарри. Не успев порадоваться тому, что мальчик выжил, я услышала ледяной голос лорда, не сулящий мне ничего хорошего. Наконец-то ты очнулась, Аннабель. Вставай. Волан-де-Морт буквально нависал надо мной. Поднявшись, я посмотрела в его красивое лицо. Карие глаза начались наливаться краснотой. Лорд в бешенстве, поняла я. Тебя никто не приглашал в подвал, не так ли? Но ты соизволила явиться и все испортить. Ты забыла, кому всем обязана. У тебя настолько короткая память, я не помню, чтобы учил тебя предательству. Его обманчиво спокойный тон не вязался с багрянцем глаз. Я вас не предавала, уязвленно сказала я. Кого ты пытаешься обмануть? Считаешь меня глупцом? Прошипел Волан-де-Морт. Я просто не лги мне. Ты так самоотверженно бросилась защищать его. Чем Поттер заслужил это? Мне бы стоило промолчать. Оправдываясь, я лишь усугубляла ситуацию. Мы с ним немного похожи, и мне стало жаль его. Похожи? Интересно, чем же? У вас есть общие интересы? Вас объединяют общие цели? Родственные узы? Яд так и сочился в голосе лорда. Нет, но он рос сиротой, как и я. И ему тоже не повезло с родственниками. Настолько не повезло, что ты решила предать меня. И я должен смириться с этим? Скажи, Аннабель, тебе хватило нескольких часов общения с мальчишкой, чтобы он стал для тебя важнее, чем я? Я не выдержала такого напора, и мои глаза наполнились слезами. Всхлипнув, я опустила взгляд. «Смотри на меня, когда я с тобой разговариваю», — приказал лорд, и я подчинилась. Я вовсе не спасала его. Мне не хотелось, чтобы Нагайна начала питаться людьми. Это слишком для меня, знать и видеть, что у змеи настолько изменился рацион. И, если мне представится выбор, то я всегда буду выбирать вас. Похвально, но твои слова расходятся с твоими поступками, Аннабель. Ты даже не представляешь, что натворила. Я расскажу. 9 лет назад Лили Поттер, желая защитить сына, применила древнюю жертвенную магию. Я не ожидал этого. Выпущенное мной заклятие отразилось и попало в меня. Моя душа раскололась, и ее осколок попал в мальчика. Отсюда и шрам на лбу Гарри, и взявшееся из ниоткуда знание Парсилтонга. Сегодня я решил исправить упущение и перенести осколок в Нагайну. Но ты все испортила. Влезла в мои дела со своей самоотверженностью. И, вместо змеи, осколок попал в тебя. Что? Во мне теперь частица души самого Волан-де-Морта. Я провинилась, как никто другой. Реабилитироваться было невозможно. Видимо, весь ужас понимания отразился на моем лице, и темный лорд хмыкнул. Он протянул руку и дотронулся до моих волос, пропуская пряди сквозь пальцы. «Простите меня, мой лорд», — прошептала я. «Мне так жаль. Неужели ты осознала?» — ехидно спросил Волан-де-Морт. «Представляешь, что будет, если об этом станет известно Дамблдору? На тебя начнется настоящая охота. Но он же не убил Поттера. Не будь такой наивной, Аннабель. Не убил лишь потому, что воспитывает из него добровольного мученика. Один раз старому интригану удалось перехитрить меня. Он натравил меня на мальчишку, подсунув лжепророчество. Второй раз я не позволю себя обмануть. Что вы намерены делать с осколком во мне?» Робко спросила я, волнуясь о своей дальнейшей судьбе. «Ты разочаровала меня, Аннабель», — раздался тихий шепот лорда. «Уйди с моих глаз, я попала в немилость. Я вообще по-крупному попала», — поняла я. Протянув руку к его мантии, я готова была молить о прощении. «Мой лорд, живо», — прошипел он, и я выбежала из камеры, а потом и из особняка. Добежав до дерева, что росло возле пруда, я села на траву, прислонившись спиной к стволу. Размышляя о случившемся, я пришла к выводу, что Гарри Поттер – невероятный везунчик, в отличие от меня. Ему удалось пережить встречу с темным лордом 2 раза, а меня подвело даже зелье жидкой удачи. Как я могла совершить такую оплошность? И как теперь все исправить? После ссоры с лордом я испытывала тоску, на душе было неспокойно. Вдыхая запах зелени и цветов, я пыталась успокоиться, взглянуть на все философски. Ведь, кроме себя, винить мне было больше некого. Лорд не появился в особняке на следующий день, не появился и через неделю. Нагайны тоже нигде не было видно, и до меня наконец дошло, что лорд забрал и змею. Даже Барти Крауч все это время не показывался в доме. Я чувствовала себя несчастной, ведь худшего наказания я и представить не могла. Так я поняла, что любовь способна причинять нестерпимую боль. Спустя 4 недели отсутствия Волан-де-Морта и Нагайны я решила написать письмо. Достав блокнот, подаренный лордом, я взяла перо и приступила к покаянию. «Мой лорд, простите, что отвлекаю вас по незначительному поводу, хотя для меня это очень важно. В тот день мне показалось, что попробовать зелье удачи – гениальная идея. Но, как оказалось, нет. Этот напиток вдохновил меня на сомнительные подвиги. Я сильно раскаиваюсь и не знаю, как загладить вину и возможно ли это вообще. Я очень скучаю по вам и Нагайне. Мне без вас грустно. Я так привыкла спать с Нагайной, что без нее мне стали сниться кошмары. Мне не хватает наших занятий, ведь самое лучшее время было тогда, когда я проводила его с вами. Молю вас о прощении. Простите меня, если сможете. Предательская слеза скатилась и упала на свежие чернила. Последнее слово чуть расплылось. Особо ни на что не надеясь, я закрыла блокнот и спустилась к завтраку, где меня уже ждали опекуны. Ашиль Дамьен, как обычно, читал свежий выпуск ежедневного пророка, а тетя Гвен пила чай с круассаном. И как у нее получалось до сих пор сохранить фигуру? Что нового в министерстве, дядя? Без всякого интереса спросила я. У Фаджа появился новый заместитель. Взгляни сама, дядя передал мне газету. На первой полосе красовалась колдография Волан-де-Морта и министра магии Корнелиуса Фаджа. Роберт Барден назначен на должность заместителя министра, сообщал заголовок. С ума сойти можно, неверяще прошептала я. Я впервые видела лорда искренне улыбающимся, и готова была вечно смотреть, как мужчины пожимают друг другу руки, а потом поворачиваются, и улыбка Волан-де-Морта просто ослепляет. После завтрака я прихватила газету с собой, чтобы вырезать колдографию с лордом. В комнате меня ждал серый филин Ноктов. Видимо, птица влетела в приоткрытое окно. Забрав письмо, я развернула сложенный лист.